Погруженный в эти размышления, я наконец подошел к нужной лавке. Войдя внутрь, я поприветствовал владельца. Он стоял за прилавком и внимательно рассматривал свои записи, но, увидев меня, отозвался тепло. Озвучив заказ, я начал выбирать материалы. Особые чакропроводящие чернила и особая бумага, подходящая для создания свитков, а также пара красивых тубусов для завершения работы. Заплатив почти 20 тысяч рио, я быстро запечатал все покупки в один из своих свитков и убрал его в подсумок. Кто-то мог бы подумать, что материалы для фуин стоят слишком дорого, но это было ничто по сравнению с ценой готового свитка. Один подобный свиток можно было продать за несколько сотен тысяч рио, и даже при этом такие товары были редкостью. После разрыва всех связей с деревней скрытого водоворота поставки фуин товаров практически прекратились, что создало настоящий кризис. Недальновидное решение руководства только усложнило жизнь шиноби Канахи, которым теперь приходилось искать редкие предметы и покупать за конскую цену. Попрощавшись с хозяином лавки, я вышел и направился в сторону кланового квартала. Прохладный ветерок приятно освежал, и я наслаждался этой спокойной прогулкой по улицам родной деревни, которая всегда становилась особенно приятной после миссии за ее пределами. У входа в квартал клана Синджу меня встретили два знакомых Чунина, и мы обменялись парой дежурных фраз, прежде чем я направился на территорию клана. Повсюду была привычная, успокаивающая картина. Соклановцы были погружены в свои повседневные дела, а дети сновали меж домов, словно маленькие молнии. По дороге домой я решил заглянуть в парк клана Синджу, который давно не посещал. Здесь, как и всегда, царила особая атмосфера. Массивные деревья, устремленные ввысь на десятки метров, ухоженные кустарники и яркие клумбы, несколько уютных площадок и лавочки, где можно было посидеть в тени. Я неспешно прошелся по дорожкам, наслаждаясь свежим воздухом, в котором ощущался едва уловимый лесной аромат. Наконец, дойдя до дома, я открыл входную дверь и, заметив, что мама еще не вернулась, сразу отправился в свою комнату. Создание запечатывающих свитков – работа кропотливая, требующая внимательности и точности. Несмотря на немалый опыт фуин-дзюцу, я предпочитаю не спешить. Малейшая ошибка, и все пойдет на смарку. Аккуратно распаковав все покупки, я разложил их на столе. Чакропроводящие чернила, сверкающая белизной бумага, идеально гладкая, и три изящных тубуса. Сначала я обмакнул кисть в чернила, аккуратно вывел первые линии, наблюдая, как символы складываются в узор, словно оживая. Каждый фуин-символ требовал тщательной подпитки чакрой, которую я вкладывал осторожно, словно пламя, регулируемое силой мысли. На каждый свиток у меня уходило чуть больше 20 минут, но результат стоил усилий. Все три свитка я закончил за час, и, взглянув на часы, понял, что времени еще полно. Я успею отнести их всем, начиная с Кайта. Аккуратно убрав свитки в подсумок, я спустился на первый этаж, выпил стакан холодной воды, обулся и покинул дом. Клановый квартал Нара находился недалеко от квартала Синджу, и я знал его уже достаточно хорошо. Чунины на входе клана пропустили меня без лишних вопросов, узнав как друга Кайта. Территория клана Нара сразу выделялась. Тишина, зелень и спокойствие царили здесь. Если в нашем квартале Синджу были сотни зданий и все бурлило жизнью, то у Нара все выглядело намного скромнее, с парой сотен домов, затаившихся среди деревьев. Это был небольшой, но сплоченный клан. По дороге к дому Кайта я невольно задумался о кланах, о нашей общей истории. Синджу, Учиха, те, кто основал Канаху, а остальные начали присоединяться позже. Эти мысли сопровождали меня, пока я не дошел до нужного дома. Кайта жил с отцом. Его мать умерла при родах, но он не показывал тоски, и мне всегда казалось, что он смирился с этим. Я позвонил в звонок, и через мгновение дверь открыл высокий мужчина лет 30, которого я сразу узнал как Шуричи Нара, отца Кайта. Он внимательно осмотрел меня, и я почувствовал на себе его взгляд, оценивающий и строгий. «Похоже, ты друг Кайта, Тору Синджу, да?» – спросил он спокойно, но с ноткой уважения в голосе. «Да, Шуричи-сан, я пришел к Кайта. Проходи, он у себя», – кивнул он и пропустил меня внутрь. Видеть Шуричи Нару впервые было неожиданно, но его присутствие внушало уважение. Высокий, с темными волосами, собранными в хвост, в жилете Джоунина, он излучал силу и уверенность, привычные тем, кто кто каждый день сталкивается с опасностями, а по нескольким шрамам на лице можно с уверенностью сказать, он закаленный в боях воин. Я прошел в дом и направился к комнате друга. Дом семьи Кайта был простым, одноэтажным, всего с несколькими комнатами и небольшим садом позади, и он сильно отличался от нашего, куда более просторного, с тренировочным полигоном и прудом. Но здесь царила своя, тихая и уютная атмосфера. Я прошел по коридору и, подойдя к нужной двери, постучал. «Чего тебе, батя?» – раздался ленивый голос Кайта. Я приоткрыл дверь и увидел друга, лежащего на кровати с книгой в руке, явно погруженного в чтение. «Отдыхаешь?» – спросил я, привлекая его внимание. «О, это ты, Тору?» – оживился он, отложив книгу. «Что-то случилось. Не переживай», – успокоил я его, доставая свиток. «Просто принес тебе свиток для запечатывания еды, как обещал». «Спасибо», – сказал он, принимая свиток и внимательно рассматривая мой подарок. «Мы еще немного поговорили о разном, от текущих миссий до планов на будущее. Обсудив все, что пришло в голову, я попрощался и направился к выходу из дома. Покинув дом Кайта, я направился к следующему пункту назначения – дому Дансинсия. Он жил совсем близко от квартала Нара, и это упрощало мой путь. Дансинси, в отличие от большинства моих знакомых, не принадлежал к какому-либо клану и поэтому снимал скромную квартиру недалеко от центра Канахи. Шагая по улочкам, я заметил, что здания в квартале Нара своеобразные, в отличие от квартала Синджу, где возвышаются двух- и трехэтажные дома, у Нара больше простых, одноэтажных построек. Здесь меньше деревьев, но зато повсюду встречаются небольшие водоемы и тщательно подстриженные кустарники, создающие умиротворенную атмосферу. Погруженные в наблюдение, я не заметил, как дошел до выхода из квартала Нара и свернул в сторону центра деревни. Уже через несколько минут я увидел нужное здание, четырехэтажный дом, где жил Синси. Этот дом не выделялся роскошью, здесь проживали люди с обычным достатком, ведь более знатные семьи предпочитали отдельные дома с собственными участками. Не тратя времени на лестницу, я сразу запрыгнул на ветку, затем на балкон третьего этажа, где находилась квартира Синси, и постучал в стеклянную дверь. Долго ждать не пришлось. Спустя несколько секунд Синси открыл, с интересом взглянув на меня. «Тору, что случилось? У вас ведь выходной», — сказал он с легкой удивленной улыбкой. «Помните, я обещал сделать вам свиток для запечатывания еды», — ответил я, вынимая свиток из-под сумки и протягивая ему. «Вот, сегодня закончил». «Ах, вот оно что! Спасибо», — он принял свиток и кивнул. «Кстати, заходи, попьем чаю». Я кивнул и прошел внутрь. Мы устроились в небольшой гостиной, где Синси поставил чайник и вскоре налил нам ароматного чая. Поначалу я только с интересом вдыхал необычный аромат, пока не решился спросить. «Синси, а что это за чай?» «Это редкий сорт из страны ветра», — пояснил он, немного улыбнувшись. «Растет только в оазисах посреди пустынь, поэтому вкус у него своеобразный». Отпив еще глоток, я заметил легкий сладковатый оттенок, хотя различить конкретный вкус не мог. Чай был приятным и удивительно бодрящим, особенно после насыщенного дня. Мы немного поболтали о делах, о последних событиях в деревне, пока я неспешно допил чай и поблагодарил Синсия за гостеприимство. Далее я отправился к последнему адресату, дому Микото. Квартал Учих располагался на другой стороне Канахи, и дорога заняла минут 15. На входе меня встретили дежурные чуйнины, которые хоть и не узнали меня сразу, но, услышав имя Микото, пропустили без лишних вопросов. О ее отце, Яши Учихе, здесь помнили многие, и уважение, которым окружали ее семью, чувствовалось в каждом взгляде. Пройдя внутрь, я заметил, что клановая территория Учих отличалась и от нашего квартала Синджу, и от территории Нара. Здесь повсюду возвышались трехэтажные дома с простыми, но элегантными фасадами, и встречались также просторные особняки со своими садами, принадлежащие более обеспеченным семьям. Численность Учих была примерно на уровне с нашим кланом, так что квартал по площади не сильно отличался. Окинув взглядом разнообразие зданий, я вскоре добрался до дома Микото и постучал в дверь. Спустя несколько секунд на пороге появилась подруга. Увидев меня, она удивилась и первой нарушила тишину. «Тору, что ты здесь делаешь?» «Принес обещанный свиток для запечатывания еды», — сказал я, вытаскивая из-под сумка последний свиток и протягивая ей. «Спасибо», — с улыбкой ответила она, принимая свиток. «Заходи, может, чая попьем?» — «Спасибо, но я уже был в гостях у Дансенсе», — улыбнулся я в ответ, «так что в другой раз, хорошо, ну ладно», — с легкой грустью произнесла Микото. «До завтра тогда». Мы попрощались, и я, чувствуя удовлетворение от выполненных обещаний, отправился домой. Впереди был вечер заслуженного отдыха, ведь завтра нас с командой ждали на тренировочном полигоне, и, похоже, нас ожидала очередная интенсивная тренировка. Глава 20. Утро началось, как обычно, спокойно и умиротворенно. Сквозь окна моего дома начали пробиваться мягкие лучи солнца, освещая комнату и разгоняя остатки ночной прохлады. Я проснулся в пустом доме. Мама все еще не вернулась из поездки в столицу. В одиночестве было даже что-то приятное. Весь дом в моем распоряжении, полное спокойствие и тишина. Пройдя утренние ритуалы, освежающие душ и подготовку к новому дню, я облачился в привычную одежду и направился на кухню. Готовить полноценный завтрак не хотелось, и я решил довольствоваться лапшой быстрого приготовления. Заварив ее, я терпеливо ждал положенные 4 минуты, наблюдая, как пряные пары поднимаются над чашей. Я не часто ел такую еду, но иногда мог позволить себе подобное. Уже через 10 минут, доев лапшу, я чувствовал себя вполне сытым и готовым к предстоящему дню. Вернувшись на второй этаж, я прошел в свою комнату, чтобы собрать снаряжение. Проведя быстрый осмотр своих подсумков и убедившись, что все необходимое для тренировки на месте, я закрепил их на ногах, спустился вниз и направился к выходу. Натянув сандалии, я, наконец, покинул дом. На улице было свежо и солнечно, и я решил, что у меня еще достаточно времени перед встречей с командой. Тренировка начнется лишь к 11:30, а на часах всего 9. Я подумал, что было бы неплохо навестить дядю и его сына Наваки. Ему вот-вот исполнится 6 лет, и совсем скоро он поступит в академию. Подумав об этом, я направился к их дому. Когда я подошел, Наваки уже стоял у порога, будто ждал моего прихода. Увидев меня, он радостно подбежал, его глаза светились от нетерпения. «Братец Тору!» – взволнованно воскликнул он. «Расскажи мне про академию!» Наваки смотрел на меня с таким искренним интересом, что я не смог сдержать улыбку. Я присел на крыльцо рядом с ним, чтобы быть на его уровне, и начал рассказывать. «Академия – это первый важный шаг на пути становления шиноби, Наваки!» Тихо произнес я, вспоминая свое обучение. «Там ты научишься основам, как использовать чакру, как выполнять базовые ниндзюцу и основам тайдзюцу. Но самое главное, это понимать, что учиться придется не только в академии. Настоящая работа над собой начинается только тогда, когда ты сам этого захочешь». Он слушал, не отрывая глаз, и кивая в ответ. Видя его энтузиазм, я невольно вспомнил себя в его возрасте, таким же полным энергии и решимости. После нашего разговора я еще немного провел время с дядей и его семьей. Наконец, взглянув на время, понял, что до тренировки оставалось еще около 2 часов. Я решил, что могу успеть потренироваться самостоятельно и направился к тренировочному полигону. Пока я шел по улочкам клана Синджу, в толпе мелькнула знакомая фигура, Юи Синджу, подруга детства и моя бывшая одноклассница из академии. Она заметила меня, подошла ближе и первой заговорила. «Доброе утро, Тору. Как ты?» «Да как обычно», — ответил я с легкой улыбкой. «Кстати, недавно у нас была первая миссия за пределами деревни». «Аво, вот это да!» — с искренним удивлением ответила она. «А вот нам Киосинси говорит, что мы еще не готовы выходить за пределы, так что выполняем эти скучные миссии ранга Д». Я видел, что Юи немного расстроена этим, и попытался ее подбодрить. «Ну, кто-то ведь должен делать и эти задания», — сказал я, постаравшись придать голосу веселую нотку. «К тому же это безопасно. Тебе не нужно переживать за свою жизнь и жизни товарищей». «Наверное, ты прав, Тору-кун», — ответила она, чуть мягче. Затем, немного смутившись, спросила: «Ты сегодня занят?» Ее тон неожиданно стал неуверенным, и я заметил, как она слегка покраснела. «Ну, я немного замялся, днем у нас с командой тренировка, а вот вечером, кажется, я свободен. А что, может, сходим куда-нибудь?» Ее лицо стало розоветь еще больше, но она продолжала смотреть мне в глаза, и в ее взгляде было что-то особенное. Я на мгновение замер, осознавая, что, возможно, это можно назвать свиданием. Мы с Юей были очень близки с детства, и я всегда считал ее скорее сестрой, но в последние годы стал замечать, что что-то в моем отношении к ней меняется. Мне нравилось ее общество, и мысль о встрече с ней наполнила меня приятным волнением. «Почему бы и нет?» – ответил я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Давай встретимся в 6 у клановых ворот». «Отлично», – кивнула Юи, улыбнувшись. «Тогда до вечера». Она слегка наклонила голову, и мы попрощались. Ее фигура вскоре растворилась в толпе, но я продолжал думать о ней. Уже не раз задумывался о девушках, но сильного влечения пока не испытывал. Я понимал, что интерес к противоположному полу наверняка проявится еще сильнее через пару лет. А пока, кажется, я интуитивно понимал, кто мне не безразличен. И хотя чувств к Юи и Микото я не осознавал до конца, что-то теплое и приятное зарождалось в душе. Задумавшись о том, как все это может развиваться в будущем, я дошел до полигона номер 21. На поляне было тихо и пусто, до начала тренировки еще оставалось 1,5 часа. Придя на полигон, я остановился в центре тренировочной площадки, почувствовав под ногами упругую землю, пропитанную запахом хвои и влажной травы. Вокруг стояли высокие сосны, создавая уютное окружение, защищающее от чужих взглядов. Окинув взглядом знакомые тренировочные мишени, я задумался о том, на чем сосредоточиться сегодня. Микото всегда была лучшей в нашем возрасте в метании сюрикенов и кунаев, ее точность была поразительной, особенно благодаря ее шарингану и бесчисленным часам, проведенным за тренировками. Я не был настолько искусен, но знал, что упорные занятия всегда дают результат. Решив сосредоточиться на точности, я достал из-под сумка на левой ноге пару кунаев. Заняв удобную позицию напротив мишеней, я выбрал задачу метать кунай из 30-метрового расстояния и постараться поразить центральную точку. В реальном бою мне бы достаточно было поразить цель, но здесь, на тренировке, я хотел добиться безупречной точности. Сделав глубокий вдох, я сосредоточился, ощутив, как легкий ветерок скользит по моей коже, и кинул первый кунай. Он оказался чуть выше центра, и я нахмурился, понимая, что нужно еще больше сосредоточиться. Один за другим кунаи летели к мишеням, но из 10 бросков лишь один достигал идеального яблочка. Я чувствовал легкое раздражение, каждый промах, хотя и незначительный, показывал, что мне еще нужно много работать. Ощущая легкую усталость в запястье от множества бросков, я знал, что не добьюсь идеального результата за одну тренировку, но это не останавливало меня. Тренировка – это не только физическая работа, но и развитие терпения, способности не отвлекаться и не поддаваться эмоциям. После серии бросков я решил добавить ниндзюцу футона удар циклона, чтобы увеличить силу и скорость кунаев. Сделав несколько глубоких вдохов, я сосредоточил на контроле стихийной чакры. Усиленные чакрой, кунаи были готовы пробивать цель с куда большей силой. Собравшись, я бросил кунай, и тот с высокой скоростью пронзил воздух, вонзившись в мишень с мощным звуком, словно его тянула вперед невидимая сила. Кунай так глубоко вошел в дерево, что казалось, его вытянуть будет непросто. Я улыбнулся, видя результат, удары были точными, а мишень оказалась покрыта следами сильных попаданий, настолько глубоких, что казалось, дереву грозит развалиться. Я продолжал отрабатывать метание кунаев, пока не заметил, как ко мне подошел Дан Синси. Его фигура слегка выделялась на фоне зеленых деревьев, а рядом с ним стоял незнакомец в стандартной серой форме Анбу. Фарфоровая маска с изображением орла придавала его облику загадочности и внушала легкую тревогу. «Привет, Синси», — поприветствовал я учителя. «Доброе утро, Тору», — ответил он, одарив меня дружеской улыбкой. «Это мой старый знакомый из Анбу. Сегодня он проведет с вами спарринг». Слова Синси заставили меня напрячься. Спарринг с Анбу станет непростым испытанием. Я знал, что каждый боец данного подразделения, мастер, тренированный на уровне, выходящим за пределы возможностей генинов, или даже чунинов. Пока мы с Дан Сенсеем обсуждали различные темы, я несколько раз бросал взгляды на стоящего рядом Анбу. Орел стоял неподвижно, словно статуя. Вскоре к нам присоединился Кайта, приветливо помахав рукой. Его улыбка слегка сгладила напряженную атмосферу, но, как только мы встретились взглядами, я понял, что и он нервничал перед грядущей тренировкой. Через несколько минут к нам подошла Микото, ее лицо оставалось сосредоточенным и серьезным, как всегда, и с каждым ее шагом казалось, что сама площадка наполняется уверенностью. Когда все собрались, Дан Синси, шагнув вперед, оглядел нас с легкой улыбкой, но в его взгляде читалась серьезность. «Сегодняшняя тренировка будет особенной. Каждый из вас проведет спарринг с бойцом Анбу. Его слова прозвучали почти торжественно, усиливая напряжение. Поединки пройдут без использования ниндзюцу, только тайдзюцу. Это испытание вашей скорости, силы и выносливости. Первый – Кайта. Кайта, стараясь не показывать волнения, сделал шаг вперед и принял боевую стойку напротив Анбу. Их фигуры застыли в дневном свете, словно статуи, и тишина, наступившая перед началом боя, казалась почти осязаемой. С началом спарринга Кайта первым ринулся вперед, быстро атакуя кулаком, затем нанося удар ногой в корпус. Однако Анбу уклонился с легкостью, его движения были плавными и минималистичными. Кайта пытался атаковать с разных сторон, но каждый его удар проходил мимо или блокировался точным движением руки. Противник словно играл с ним, как тигр с добычей, проверяя его рефлексы и технику, но не нанося серьезных ударов. В конце концов, Орел сделал стремительный рывок, подсекая Кайта, и тот упал на землю, смущенно потирая локоть, хотя серьезных повреждений не получил. «Молодец, Кайта», — произнес Синси с легкой улыбкой, «но тебе нужно больше работать над защитой». Кайта усмехнулся, поднялся и отошел в сторону, ожидая следующего. Теперь была очередь Микото. Она, сосредоточенно прищурившись, спокойно встала напротив своего противника. В отличие от Кайта, ее стиль был более методичным. Она не спешила атаковать, сначала наблюдая за каждым движением противника, словно изучая его слабости. Ее удары были резкими, точными, каждый шаг продуман, как в шахматной партии. Анбу, казалось, уважал ее подход, также не спеша доминировать. На протяжении нескольких минут бой шел с минимальным превосходством с обеих сторон, пока Орел внезапно не нашел брешь в ее обороне. Он молниеносно зацепил ее руку и вывел из равновесия. Микото упала, но, стиснув зубы, сразу же поднялась, вновь устремившись на противника. Ее глаза сверкнули, шаринган активировался. Теперь ее движения стали еще быстрее и точнее, ее удары летели с более высокой скоростью. Но Анбу остался хладнокровен. Когда она в очередной раз попыталась нанести удар ногой, Орел молниеносно схватил ее за ногу и откинул на несколько метров, словно перо. Синси остановил бой, похвалив ее. «Хорошая работа, Микото, ты стала заметно быстрее. Теперь очередь дошла до меня». Сделав глубокий вдох, я шагнул вперед и встал напротив бойца в маске. Сердце колотилось, но я знал, нельзя допускать ни малейшей ошибки, ведь он сразу же ее заметит и использует против меня. Сигнал начала боя прозвучал, и я первым двинулся в атаку. Первый удар, быстрый боковой, он уклонился с такой легкостью, будто меня там и не было. Его движения были быстры, как молния. Я сосредоточился на защите, понимая, что в открытой атаке долго не продержусь. Его стиль тайдзюцу был странным, построенным на мгновенных контратаках. В любой момент он мог нанести точный и быстрый ответный удар, и мне приходилось все время держаться на грани, стараясь не подпустить его к себе. Шли минуты, и я чувствовал, как усталость сковывает мышцы. Я старался сохранять темп, но мои движения становились все медленнее. Орел заметил это и начал постепенно захватывать инициативу, вынуждая меня уйти в защиту. Несмотря на усталость, я не собирался сдаваться и продолжал наносить удары. Когда он попытался закончить бой ударом, я ухитрился подловить его. Быстро уйдя с траектории его кулака, я нанес удар в подбородок. Противник слегка пошатнулся, но тут же восстановил равновесие и продолжил бой, почти не давая мне передышки. На 10-й минуте боя я уже почти не ощущал силы в руках, каждый удар давался тяжело. Я попытался снова контратаковать, но скорость была уже не той, и блокировать его атаки становилось все сложнее. Наконец, бой завершился его сильным ударом, от которого я упал на землю, тяжело дыша. Я поднялся, утирая пот со лба, чувствуя слабую, но гордую улыбку на лице. Пусть я и проиграл, но смог продержаться целых 10 минут против бойца Анбу, а это стоило многого. «Отличная работа, Тору», — сказал Дан Синси, взглядом отмечая каждого из нас. Анбу в маске орла лишь коротко кивнул, что тоже можно было считать знаком уважения. «Вы все показали хорошие результаты. Завтра в 9 утра у башни Хокаге вас ждет новая миссия. Отдыхайте». Мы обменялись короткими кивками, осознавая, что тренировка подошла к концу. Моя усталость была смешана с тихой радостью, словно тело, ноющее после боя, нашло некий внутренний покой. «Тору, Микото, пойдем в кафе, перекусим», — предложил Кайта, улыбаясь в своем привычном жизнерадостном стиле. Идея казалась заманчивой. Я и Микото согласились, и мы неспешно направились к центру деревни. Полуденное солнце мягко освещало крыши домов, и Коноха была полна повседневного шума и суеты. Прохожие обсуждали покупки на рынках, дети весело бегали по улицам, а воздух был наполнен запахами уличной еды. Шагая по людным улицам, мы оживленно вспоминали детали спаррингов. Микото сдержанно улыбалась, выслушивая наши шутливые комментарии о том, кто кого переиграл. Через несколько минут мы добрались до центральной улицы, где нашли небольшое кафе с уютными столиками у окна. Внутри царила тихая, почти домашняя атмосфера. Здесь сидели несколько завсегдатаев, поглощенных своим обедом. Мы заняли столик у окна, и подошедший официант предложил меню. Я выбрал запеченную утку с рисом и зеленый чай, а Кайта и Микото решили заказать рамен и тот же чай. Ожидая заказ, мы снова вернулись к разговору. «Как думаете, теперь будем часто получать серьезные миссии?» — спросил Кайта, откинувшись на спинку стула, с предвкушением в голосе. «Думаю, да», — ответил я, слегка кивнув. «Мы ведь доказали Дан Сенсию, что готовы к серьезным вызовам». Микото кивнула в знак согласия, и ее обычно сосредоточенное лицо смягчилось в легкой улыбке. Вскоре к нам подали еду, и мы с удовольствием принялись за обед. Вкус был на удивление хорош, мягкий рис и сочная утка, которая буквально таяла во рту. Я подумал, что нужно запомнить это место. Мы посидели около часа, обсуждая различные темы. Затем, расплатившись, мы вышли на улицу. Пройдясь по улочкам деревни, мы разошлись по домам. Когда я вернулся домой, меня встретила приоткрытая дверь. Мама наконец вернулась. Ее голос прозвучал, как только я зашел. «Тору, как прошла миссия?» Я пересказал ей все в подробностях, не упуская деталей. Мама слушала внимательно, временами хмурясь, но в конце концов улыбнулась. «Молодец, Тору, я горжусь тобой». После разговора я направился в свою комнату. До вечерней встречи у меня оставалось еще 4 часа, и я решил вздремнуть. Но, как ни старался, заснуть не мог. Предстоящее свидание с Юи не давало покоя. Поняв, что сон не приходит, я решил заняться чем-то полезным – изготовлением взрывных печатей. Процесс нанесения символов успокоил меня, и время пролетело незаметно. Наконец, взглянув на часы, я понял, что пора готовиться. Одеться хотелось не слишком официально, чтобы выглядеть просто и непринужденно. Выбрав свою стандартную форму шиноби, я быстро привел себя в порядок, причесался и проверил внешний вид в зеркале. Волнение снова кольнуло внутри, но я улыбнулся, вспомнив правила, почерпнутые из прочтенных романов. Прийти раньше, подготовить подарок и, конечно, позаботиться о мелочах. Подумав, я решил зайти в цветочную лавку. Маленькая лавка оказалась на тихой улочке. Внутри царила уютная, почти волшебная атмосфера. Запах свежих цветов и приглушенный свет. Я выбрал герберы, жизнерадостные, солнечные цветы, которые, как мне казалось, должны понравиться Юи. Продавщица, пожилая женщина с добрыми глазами, упаковывала букет, пока я немного нервно перебирал в мыслях детали предстоящей встречи. Когда я прибыл к воротам кланового квартала, внутренние часы подсказывали, что до встречи оставалось пара минут. С каждой секундой я все сильнее чувствовал себя в предвкушении, пока не увидел ее. Юи шла навстречу, одетая в изящное зеленое платье, и ее лицо светилось теплой улыбкой. «Отлично выглядишь», — сказал я, протягивая букет. «Это тебе». «Спасибо, Тору». Ее щеки слегка порозовели, а затем, внезапно смутив меня, она легко поцеловала меня в щеку. Мы направились к центру деревни, когда солнце уже начинало садиться, а вокруг воцарилась тишина, нарушаемая лишь пением птиц. Немного поговорив, мы зашли в небольшую кондитерскую, купили немного сладостей, включая данго, и пошли в сторону парка. Парк в этот час был почти пустынен. Мы медленно шли по аллеям, беседуя о разных вещах. Волнение постепенно исчезло, сменившись легкостью и радостью, а небо тем временем окрашивалось в теплые оттенки вечернего заката. На скамейке под большим деревом мы просидели, вероятно, несколько часов. Моменты тишины были такими же приятными, как и разговоры, и я не заметил, как стемнело. На обратном пути я решил проводить Юи до дома. Улочки Коноха опустели, и в ночной тишине мы шли рядом, погруженные в свои мысли. Подойдя к ее дому, я неловко улыбнулся и, собираясь попрощаться, ощутил ее легкий, мимолетный поцелуй. Она отступила, слегка покраснев. «Спасибо за вечер», — сказала Юи, обернувшись перед дверью. Я даже не успел ответить, она скрылась внутри. Немного постояв, я с улыбкой на губах отправился домой. Пустая улица будто отражала мой спокойный, но переполненный счастьем внутренний мир. Идя домой, я не мог перестать думать о Юи и о наших сегодняшних разговорах. Но в голове всплыли и мысли о Микото, было трудно игнорировать, что ее образ так часто возвращается ко мне. Эти размышления преследовали меня до самого дома, где мама, по всей видимости, уже спала. Наполнившись теплыми воспоминаниями этого вечера, я решил последовать ее примеру и лечь спать. Глава 21. Проснулся я позже обычного, за окном уже вовсю сияло солнце, его теплые утренние лучи заливали комнату мягким золотистым светом. Лежа в кровати, я некоторое время позволил себе просто наслаждаться этим моментом. Вставать, конечно, не хотелось, но предстоящее задание манило своим ощущением неизвестности и скрытых возможностей. Новый день, новая миссия. Протянувшись, я встал, быстро привел себя в порядок и накинул стандартную форму шиноби, чувствуя, как ее ткань уютно сидит на теле. Спустившись на кухню, я заметил, что мама уже хлопотала у плиты. Ее светлые волосы слегка развивались от легкого ветерка, проникающего через открытое окно, а аромат свежеприготовленного завтрака витал в воздухе, наполняя дом теплом и покоем. Она закончила жарить рыбу и повернулась ко мне с приветливой улыбкой. «Доброе утро, Тору!» Ее голос был мягким и спокойным, как сама атмосфера этого утра. «Садись, уже все готово». Завтрак был простым, но сытным. Дымящийся рис, хрустящие овощи и кусочки золотистой жареной рыбы. Ее запах пробуждал аппетит, и я с удовольствием принялся за еду, обдумывая, что меня может ожидать за пределами деревни. «Значит, у тебя сегодня что-то важное?» Мамин голос прервал мои мысли. Я слегка вздрогнул, отрываясь от тарелки. Мама смотрела на меня с легким интересом, но в ее глазах мелькала нотка беспокойства. «Да, миссия за пределами деревни», — ответил я, пожав плечами. «Пока не знаю, в чем именно она будет заключаться. Синси все объяснит позже». Мама задумчиво кивнула, ее взгляд снова обратился к окну, и на миг в комнате повисла тишина, наполненная лишь легким шумом ветра и щебетанием птиц с улицы. «Кстати, твой отец вернется через несколько дней», — тихо сказала она, быстро взглянув на меня. Эти слова заставили меня замереть. Отец всегда находился где-то далеко, за пределами Конохи, выполняя миссии, и я скучал по нему сильно, хотя и понимал, что он служит не только своему клану, но и всей деревне. Он часто оставался вне дома месяцами и появлялся лишь на несколько дней, прежде чем снова уходить. Не могу сказать, что это меня не расстраивало, но я привык и не держал на него обиды. «Надеюсь, в этот раз он задержится подольше», — сдержанно сказал я, стараясь скрыть радость. «Я уже горю желанием продолжить тренировки с ним. Чувствую, что готов к чему-то более сложному, чем раньше». Улыбка на лице мамы стала теплее, и ее взгляд смягчился. Она убрала пустую тарелку со стола, но ее лицо все еще светилось мягким светом, как будто ей тоже было приятно слышать о моем нетерпении. «На этот раз он останется на несколько месяцев, так что у вас будет достаточно времени», — ответила она, осторожно складывая посуду. Я кивнул, уже представляя себе интенсивные тренировки, которые меня ждут. Раздумья захлестнули мои мысли, но на часах уже было 8 утра, и я решил выйти пораньше, чтобы подготовиться к сбору у башни Хокаге. Перед этим я зашел в маленькое кафе, где часто покупал еду. Здесь всегда можно было быстро набрать недорогих и сытных блюд, которые с легкостью запечатывались в свитке. В кафе царила спокойная обстановка, и, пока я ждал свой заказ, наблюдал за посетителями. Кто-то неспешно пил утренний чай, кто-то читал газету, все дышало повседневным уютом. Когда я получил еду, расчет был на 2 дня, и хотя стоило это чуть больше 2000 йен, я знал, что запаса мне хватит с лихвой. Теперь можно было отправляться к башне Хокаге. Когда я добрался до нее, на часах было всего лишь 9:15. Я ожидал, что буду первым, но, к своему удивлению, увидел, что остальные уже прибыли. У башни стояли Синси Дан, Микото и Кайта, терпеливо ожидая. Их силуэты были освещены солнечным светом, который придавал им почти символический вид, как будто они были частью этого утра. Синси стоял, сложив руки на груди и слегка улыбаясь, заметив меня. Его теплый, но строгий взгляд был полон спокойной уверенности. Кайта приветливо махнул рукой, а Микото только кивнула. Ее лицо оставалось, как всегда, серьезным и сосредоточенным. «Привет, Тору, сенси встретил меня, когда я подошел ближе», сдержанно кивнув. Его взгляд, как всегда, был сосредоточенным, словно он уже мысленно просчитывал все возможные повороты нашей миссии. «Привет, ребята», я поздоровался с командой, кивая Микото и Кайта. Микото ответила тихим кивком, а Кайта улыбнулся, сразу придавая нашей встрече теплую, дружескую атмосферу. Когда мы собрались вчетвером, сенси, не тратя времени на формальности, перешел к делу. «Сегодня у нас миссия Рангап, мы будем сопровождать чиновника среднего уровня до столицы страны огня. Путь займет 3 дня пешком, и ночевать будем в деревнях по пути. Миссия должна пройти спокойно, хотя классифицируется как ранг из-за политической важности нашего заказчика». Я напрягся, внимая каждому слову. Такие задания редко выходили за рамки простой охраны, но в мире шиноби нельзя было исключить ничего: нападения, засады, внезапные трудности. На таких миссиях можно ожидать чего угодно. «Я сейчас приведу нашего чиновника и сразу отправимся», сказал сенси, обводя нас цепким взглядом, как будто проверяя готовность. Мы кивнули, и пока ждали возвращения сенси с заказчиком, разговор плавно перешел на недавний ливень. Прошедшей ночью дождь был таким сильным, что к утру земля еще оставалась влажной, а на листьях и траве мерцали капли под мягким светом утреннего солнца. Вскоре из башни вышел сенси, а следом за ним появился наш заказчик, мужчина средних лет, крепкий и слегка полный, с легкой сутулостью и улыбкой, выдававшей усталость, но также и добродушие. Его глаза внимательно изучали нас, но в них светилась вежливая благодарность. «Приветствую вас», — сказал он с теплой улыбкой, когда подошел ближе. «Меня зовут Тадао. Надеюсь, что дорога пройдет спокойно, без лишних приключений. Мы тоже на это рассчитываем, Тадао-сан», — ответил сенси, кивнув нам в знак начала миссии. «Но мы готовы к любым обстоятельствам». Мы с командой поочередно поприветствовали чиновника, вежливо представляясь. Тадао показался нам человеком приятным, хотя и слегка нервным перед долгим путешествием. «Все готово?» – спросил сенси, и когда Тадао утвердительно кивнул, мы начали двигаться через улицы Канахи, направляясь к западным воротам. Путь был неспешным, размеренным. Когда сопровождаешь простого гражданского, а не другого шиноби, приходится идти с учетом его темпа. Несмотря на это, Тадао держался бодро, с интересом оглядывая улицы и дома деревни. «Канаха – удивительное место», – задумчиво заметил он, когда мы проходили мимо группы высоких деревьев, чьи кроны наклонялись над крышами домов. «Каждый раз, когда сюда приезжаю, чувствую, будто оказался в другом мире. Деревья придают Канахе особый шарм», — согласился я, чувствуя, как теплая гордость за деревню проскальзывает в моем голосе. Тадао кивнул, улыбнувшись, и снова огляделся. А мы, тем временем, продолжали путь к воротам. Я шел рядом с Тадао, незаметно поглядывая на Микото и Кайта, которые двигались чуть впереди и тихо переговаривались. Когда ворота Канахи показались впереди, тени от их массивных створок легли на нашу группу, словно оберегая нас перед дорогой. Дежурные шиноби, следуя стандартной процедуре, попросили нас расписаться в журнале. Этот привычный момент, когда фиксируется наш выход из деревни, казался почти ритуалом, проводя нас в новый этап миссии. «Ну вот и все», — сказал сенси, когда мы перешли за ворота и сделали первые шаги по широкой дороге. «До ближайшей деревни идти около 6 часов. Будем держаться вместе и придерживаться умеренного темпа». Тадао заметно расслабился, наконец оставив позади суету деревни. По его взгляду было видно, что он нервничал, но с выходом на дорогу часть его тревоги понемногу спадала, уступая место любопытству и даже легкому интересу. Наше путешествие началось с прохладного утра, и дорога, хоть и популярная среди торговцев и караванов, обещала быть нелегкой, предстояло идти пешком, а путь пролегал через лесные чащи и одинокие просеки. Солнце светило нам в спину, заливая мягким светом нашу тропу, и лес вокруг казался почти сказочным, окутанным в легкую дымку. Однако мне приходилось постоянно напоминать себе, что под внешним спокойствием может таиться опасность. Кто угодно мог маскироваться под одинокого путника. Мы шли молча, изредка обмениваясь короткими фразами с заказчиком или переглядываясь между собой. Каждый был сосредоточен на окружающей нас дороге. Караваны, торговцы и бродячие ремесленники появлялись на пути с удивительной регулярностью, и каждый раз, Когда мы замечали приближающихся людей, автоматически занимали позиции. Сенси шел впереди, я прикрывал тыл, а Микото и Кайта защищали фланги. Лес вокруг скрывал в себе тысячи мелких звуков, треск веток, крики птиц, шум шорохов, заставляя меня держаться на стороже. Лес вокруг оживал с каждым шагом. Высокие деревья, устремившиеся к небу, слегка раскачивались на ветру, и лучи солнца, пробиваясь сквозь плотную листву, рисовали на земле причудливые узоры из теней. Иногда мимо нас проносился ветерок, приносивший запах мокрой листвы и хвои. Как раз в этот момент что-то зашевелилось совсем близко, в кустах, чуть левее нас. Мгновенно, не раздумывая, я выхватил пару кунаев и метнул их в кусты. Лезвия с тихим шорохом вонзились в зеленую чащу, но вместо врага оттуда выскочил серый заяц и умчался прочь, оставляя за собой только взбудораженные листья и легкий шорох. «Хорошая реакция», — заметил Синси, не скрывая одобрительной улыбки. «На этот раз это просто заяц, но запомни, подобные движения в кустах могут означать и реальную угрозу. Расслабляться не стоит», — я кивнул, улыбнувшись про себя. Пусть это оказался заяц, но мое напряжение не спало. В любой момент нас могла ждать засада. Миссии по сопровождению всегда казались простыми только на первый взгляд. В отличие от обычного боя, где мы могли дать отпор или отступить, здесь ситуация была куда более сложной. На нас возлагалась полная ответственность за заказчика, который не мог за себя постоять и представлял собой легкую мишень. После 2 часов пути Синси предложил сделать привал. Чиновник, хоть и старался держаться бодро, выглядел уставшим, путь был нелегким для обычного человека, тем более который редко покидал стены своего дома. Мы выбрали место в тени большого дерева у обочины дороги. Пока остальные располагались, Микото достала из своей сумки заранее приготовленные бутерброды, которые она заботливо завернула для каждого из нас. «Эй, Тору, хочешь еще один?» — с улыбкой предложила она, протягивая мне бутерброд. «Спасибо, но пока хватит», — ответил я, доедая второй. «Спасибо за угощение, Микото», — добавил Кайта, наблюдая за нашим заказчиком, который с явным аппетитом поглощал свою порцию. Мы немного передохнули, наслаждаясь редкими минутами спокойствия и набирая сил. Впереди еще был долгий путь, и каждый знал, что стоит ценить такие моменты. Легкий ветер раскачивал ветви над нами, и солнечные пятна играли на земле. Когда мы продолжили путь, дорога становилась все оживленнее. Вокруг появились новые караваны, торговцы с тележками, путники с тяжелыми рюкзаками. Каждый встречный заставлял нас слегка напрягаться, ведь от угрозы нас отделяли лишь несколько секунд настороженности и вовремя схваченного оружия. Но опасность так и не показала себя, и после каждого мимолетного взгляда мы продолжали путь. Чиновник, несмотря на свои попытки держаться бодро, с каждым часом сбавлял темп. Мы это понимали и не пытались подгонять его. Он изо всех сил старался соответствовать нашему шагу, но время от времени останавливался, чтобы перевести дух. Я заметил, что его нервозность не исчезала, и когда мы проходили мимо очередного каравана, он, видимо, решив отвлечься, завел разговор. «И часто вы сопровождаете таких, как я». В его голосе была заметная тревога, словно он сомневался, что дорога пройдет спокойно. «Не слишком часто, но бывает», — ответил Синси, шагая впереди и даже не оборачиваясь. «Хотя в основном наши миссии более специфические. Надеюсь, на этот раз все пройдет спокойно», — пробормотал чиновник, как будто успокаивая себя. Его глаза часто бегали вокруг, а рука непроизвольно прижимала сумку к груди, будто ожидая, что опасность может возникнуть в любой момент. Мы двигались дальше, пока солнце поднималось все выше, и тени деревьев стали короче. Шум леса, стук копыт, приглушенный разговор караванщиков, перекрикивающихся на дороге, и журчание воды в ручьях, которые мы пересекали по узким деревянным мостам, создавали атмосферу мнимого спокойствия. Я ощущал, как каждый в нашей команде, Синси, Кайта и Микото, словно настраивается на ритм природы вокруг нас, готовый к внезапной перемене, к первому признаку угрозы. Прошло еще несколько часов, и наконец на горизонте показалась первая деревня, где мы планировали остановиться на ночь. К этому моменту усталость давала о себе знать, даже для нас, привыкших к долгим переходам, путь был не таким уж и непростым. Легкий ветерок принес запах свежей земли и древесного дыма, и тишина деревни показалась особенно умиротворяющей после всего дня в пути. Деревня, раскинувшаяся на холмах, выглядела тихой и мирной, словно ее не касались тревоги внешнего мира. Небольшие домики из дерева и глины стояли вдоль узких, утоптанных дорог. По этим улочкам неспешно проходили местные жители, которые казались почти частью этого неторопливого пейзажа. Чиновник заметно оживился, увидев вывеску первого постоялого двора, его усталое лицо посветлело, и он торопливо указал на двухэтажное здание с надписью «Отель с рестораном». «Вот здесь мы и остановимся», — с облегчением произнес он, улыбнувшись, как человек, наконец нашедший долгожданный отдых. Синси кивнул, и мы направились внутрь. Внутри постоялый двор оказался уютным, хотя и довольно скромным. Деревянные балки потемнели от времени, а по стенам висели старые, но ухоженные гобелены с узорами. Чиновник быстро снял для себя просторный номер с двумя комнатами, одну для себя, другую по соседству для нас. Оставив вещи и убедившись, что все на месте, мы отправились на ужин, где обсуждали предстоящую ночь. «Давайте разобьем ночь на две смены», — предложил Синси, поглядывая на нас по очереди. «Первую половину будут дежурить я с Микото, а вторую — ты, Тору и Кайта». «Звучит справедливо», — отозвался я, кивнув. «В глубине души меня больше волновало, что успею выспаться до своей смены». «Тогда договорились», — согласился Кайта, и мы продолжили ужин, каждый мысленно готовясь к ночи. После ужина я решил немного прогуляться по деревне. Когда я подошел к двери, чтобы выйти на улицу, меня остановила Микото. «Ты куда?» — с интересом спросила она, поглядывая на меня. «Хочу немного прогуляться перед сном», — ответил я, не скрывая своих намерений. «Можно с тобой?» — после короткой паузы спросила она, словно обдумывая, стоит ли присоединяться. «Конечно, пошли, посмотрим, как живут местные», — я улыбнулся, и мы вместе покинули наш ночлег, выйдя на улицы деревни. На улице уже был вечер, и солнце, спускаясь к горизонту, заливало небо мягкими розовыми и золотистыми оттенками. Свет заходящего солнца окрашивал деревню в теплые цвета, делая ее еще уютнее. Мы шли по узким улочкам, которые были почти пустынны в это время суток, и я чувствовал, как внутри меня разливается спокойствие. С Микотой я чувствовал себя легко, по сути так же, как накануне с Юи. Это чувство симпатии постепенно росло, и я понимал, что оно может перерасти во что-то большее. Мне было приятно проводить время как с Микото, так и с Юи, и я ловил себя на мысли, что каждая из них дарила мне особенное чувство. По мере того, как мы шли, я наблюдал за тем, как здесь течет жизнь. Люди занимались простыми делами, большинство из них – земледельцы и ремесленники. Здесь не было ни тревоги, ни спешки, как в Канахе, где почти каждый второй – шиноби, и жизнь кипит от постоянной подготовки к возможной угрозе. В этих небольших деревнях все казалось размеренным и спокойным, как тихий ручей, текущий вдоль тропинок. Мы с Микото гуляли, пока солнце не скрылось за горизонтом и сумерки не окутали деревню. Тем временем огоньки в окнах домов зажглись, освещая улочки мягким светом. Мы решили, что пора возвращаться, и двинулись обратно к постоялому двору. Когда мы вошли, Микото и Синси приступили к дежурству, а мне оставалось только отдохнуть перед своей очередью. Я отправился в комнату, где уже располагался Кайта, готовящийся ко сну. Мы обменялись парой слов, обсудив планы на завтрашний день, но усталость уже давала о себе знать. Я улегся на свою кровать, и, едва голова коснулась подушки, сон тут же сморил меня, унося в тихую, теплую темноту. Глава 22. Спала вся деревня, за стенами царила тишина, которую изредка нарушали лишь шорохи древесных ветвей и далекие крики ночных птиц. Когда настала наша с Кайто очередь, мы сменили Синси и Микото у дверей комнаты Тадао-сан, где тот спал под нашим чутким надзором. Часы тянулись медленно, но за ночь ничего подозрительного так и не произошло, и этот покой, на самом деле, радовал. К рассвету утренний свет начал пробиваться через бумажные окна гостиницы, заливая помещение мягкими золотистыми оттенками. Проснувшись, мы быстро начали собирать вещи, стараясь не шуметь, чтобы не потревожить других постояльцев. За ночь помещение слегка остыло, и теперь от пола тянуло прохладой, которая окончательно разбудила нас и развеяла остатки сонливости. Собравшись, мы направились вниз в уютную гостиничную столовую, пропитанную запахом свежеиспеченного хлеба и травяного отвара. Столы здесь были небольшими и покрытыми грубой льняной тканью, а стены украшали простые картины с видами окрестных гор. Заказав завтрак, мы расположились за одним из столов, а Тадао-сан сел чуть поодаль, с удивлением разглядывая местную пищу. Несмотря на простоту, завтрак оказался на удивление вкусным. Хлеб был мягким и теплым, а чай, кажется, разогревал нас изнутри, снимая оставшуюся сонливость. Я украдкой заметил, что даже Тадао, несмотря на свою принадлежность к аристократии, с удовольствием ел. Он, наверное, не часто бывал в подобных местах, где все было простым, но таким живым. Когда завтрак подошел к концу, мы проверили вещи, чтобы убедиться, что ничего не забыли, и, наконец, покинули гостиницу, выходя на утреннюю улицу. Деревня только-только просыпалась. Дымок уже вился над крышами первых домов, а с рынка доносился гул голосов и запах свежих овощей. Легкий ветер, по-прежнему прохладный, неустанно приносил ароматы леса, смешанные с запахами сырой земли и увядших трав, что росли вдоль дороги. Впереди простиралась дорога, ведущая нас к столице страны огня. Этот день казался таким же тихим и спокойным, как и предыдущий. На миг показалось, что природа вокруг нас тоже наслаждается утренним покоем. Птицы щебетали в листве, и по всему лесу тянулись тенистые рощи, окружавшие дорогу. Однако вскоре я заметил, что наш заказчик, Тадао-сан, выглядит слегка встревоженным. Его лицо, хотя внешне и сохраняло спокойствие, временами выдавалось мелкими жестами. Он мимолетно всматривался в лес, словно прислушиваясь к чему-то, и его взгляд то и дело бросался в сторону деревьев. Лишь заметив, что мы смотрим на него, он натягивал на лицо привычную спокойную маску. Я подумал, что это всего лишь случайная тревога, ведь дорога становилась все люднее, и каждый новый торговый караван усиливал ощущение безопасности. День тянулся размеренно, солнце стояло уже высоко в небе, когда мы подошли к Кайдзану, следующей остановке на нашем пути. С холма деревня открылась нам вся как на ладони. Ее высокие здания с черепичными крышами возвышались над утопающими в зелени домами. Здесь царил настоящий городской шум, и узкие улицы были полны людей. Торговцы, ремесленники, жители спешили по своим делам, создавая живое движение вокруг. Вся эта суета слегка ошеломила нас, привыкших к более спокойной жизни. Кайта не удержался от удивления. «Как же эта деревня отличается от нашей Канахи?» – пробормотал он, оглядываясь на высокие дома и людские потоки, словно на что-то чуждое. «Кайдзан – центр производства лекарств для всей страны огня», – пояснил Тадао, когда мы остановились у ряда лавок. «В последние недели они готовят запасы на случай войны. Мы задержались в Кайдзане на несколько часов, следуя за нашим заказчиком, который, кажется, захотел немного отвлечься. Наш заказчик, не теряя ни минуты, первым делом направился в самый изысканный ресторан деревни. Окружение резко поменялось. Мы вошли в зал с высокими деревянными перегородками, где каждое сиденье было украшено тончайшими узорами. Легкий аромат дорогих специй витал в воздухе, а официанты скользили между столиками почти беззвучно, как тени. Глянув на меню, я удивился, цены здесь могли бы впечатлить даже мелких аристократов. Но Тадао-сан, не моргнув глазом, предложил нам отведать местные деликатесы. Я выбрал баранью вырезку, приготовленную по традиционному рецепту страны снега. Ее готовили на открытом огне, что придавало мясу необычайный аромат с легким привкусом дымка. Это было не просто сносно, еда была на грани искусства. Насытившись, наш заказчик решил отправиться в казино, где обстановка царила не менее роскошная. Мягкий свет, приглушенные разговоры и шелест игровых костей создавали почти гипнотическую атмосферу. С нескрываемым азартом Тадао-сан спустил здесь несколько десятков тысяч рье. Мы с Кайто, не особо интересуясь игрой, просто наблюдали за происходящим, отмечая не только детали заведения, но и лица посетителей, среди которых мелькали люди самых разных сословий и профессий. После продолжительной прогулки мы остановились в гостинице в центре Кайдзана, которая разительно отличалась от той, где мы ночевали накануне. Наш заказчик не поскупился и снял для нас роскошные апартаменты с отдельными комнатами, просторной гостиной и даже собственной баней с небольшим бассейном, куда постоянно поступала теплая вода из местных горячих источников. Сколько стоило это удовольствие, мы не спрашивали. В такие моменты, даже в напряжении миссии, я мог почувствовать себя как на настоящем отдыхе. Немного переведя дух, я решил отправиться в баню вместе с Кайто. Сенсей отказался, он предпочел оставаться начеку, напоминав о том, что не следует расслабляться. Баня была удивительно уютной, с влажным, согревающим воздухом, от которого мгновенно расслаблялись уставшие мышцы. Сев, я закрыл глаза, чувствуя, как усталость покидает тело, уносимое теплом. После почти часа отдыха мы вернулись к себе и вскоре приступили к ужину, который нам принесли прямо в номер. Пища была приготовлена с такой заботой, что каждый кусок напоминал о статусе этого места. За ужином мы распределили ночное дежурство. Первыми должны были быть я и Кайта, что, честно говоря, казалось мне хорошей возможностью немного подбодриться. Когда Синси, Микото и Тадао-сан улеглись спать, мы с Кайта уселись на диване, наблюдая за дверью и прислушиваясь к каждому звуку. Город за окном уже погрузился в сон, но, прислушиваясь, я замечал, как в тишине то и дело доносились отдаленные шаги, голоса прохожих и редкие выкрики пьяниц. Часы тянулись медленно, словно замедляя время, и мы, скучая, продолжали сидеть на диване, пока нас не сменили Микото и Дансинси. Как только моя голова коснулась подушки, я погрузился в глубокий сон. Ночь, как и прежде, прошла без происшествий, но в воздухе чувствовалось странное напряжение, будто что-то важное витало вокруг, оставаясь невидимым. Я насторожился. Было ощущение, что все слишком спокойно, словно перед бурей. Наутро мы позавтракали, проверили вещи и покинули гостиницу, готовясь к последнему отрезку пути до столицы. Когда деревня осталась позади, я обернулся, чтобы еще раз взглянуть на Кайдзан, оживленное место, наполненное шумом людей, запахами специй и товарами со всех концов страны. Мой взгляд задержался на его высоких крышах, и я невольно задумался, что ждет нас впереди. Тадао-сан сообщил, что столица уже недалеко, и вскоре перед нами должны открыться ее величественные башни. Мы шагали вперед, стараясь сохранять спокойствие. Погода благоволила нам. Легкий ветер, игравший с моими волосами, и ясное небо создавали ощущение умиротворенности. Однако в какой-то момент Дансинси вдруг резко поднял руку, останавливая нас. «Засада!» – прошептал он, не оборачиваясь. В его голосе слышалась твердая уверенность. Я сразу напрягся. Пальцы рефлекторно потянулись к кунаим, которые хранились в моем подсумке. Я взглянул на Тадао-сана, который стоял рядом, его лицо побледнело, и он нервно бросал взгляды в стороны. Все его прежние беспокойства, казалось, нашли свое подтверждение. «Тадао-сан», — начал Дансинси, обернувшись к нему, — «оставайтесь здесь с Торукуном. Он обеспечит вашу безопасность. Мы разберемся с противником». Тадао-сан кивнул, хотя в его взгляде читалось беспокойство. «Я могу доверить свою жизнь этому парню?» — спросил он дрожащим голосом, кивая в мою сторону. «Безусловно», — твердо ответил Синси. «Тору – один из генинов в своем возрасте лучших. Он справится». Я не чувствовал обиды, наоборот, зная, что меня оставили здесь, я понял, что Синси доверяет моим силам. Охрана клиента – важнейшая часть миссии, и если мне поручили эту задачу, значит, меня считают надежным. Звуки битвы доносились от нас, как далекий гул. Где-то в 500 метрах впереди началась схватка. Глухой звон клинков, крики, резкие удары – все это сливалось в бурю, которая длилась недолго. Лишь несколько минут спустя шум боя стих, и вскоре показались Микото и Кайта. «Их было около 20, сказала Микото, вытирая окровавленной куной. «Шиноби среди них был один, чунин-отступник из Канахи. С ним быстро разделался Синси. А где он сам?» – спросил я, оглядываясь и не замечая его. «Заметает следы, чтобы Тадао-сан не видел этого», – сдержанно ответил Кайта, кивнув в сторону леса. Действительно, неподготовленному человеку было бы нелегко взглянуть на место недавней битвы, залитое кровью, с телами, разбросанными среди травы. Спустя пару минут я заметил силуэт Дансинси, который, как и обещал, быстро очистил место. Мы вновь собрались в путь, продолжая следовать к столице, которая теперь была совсем близко. Когда мы приблизились к месту недавней битвы, от жестокой схватки остались лишь тонкие следы. На влажной земле виднелись темные пятна крови, зловеще контрастирующие с зеленой травой, а в некоторых местах застряли кунаи и сюрикены. Редкие лучи солнца, пробиваясь сквозь ветви, освещали острые лезвия, и на миг мне показалось, что они зловеще блестят, как глаза хищников, укрывшихся в тени. Однако Тадао-сан, не замечая этих следов, спокойно прошел мимо. Я почувствовал легкое облегчение. Не было бы ничего приятного в объяснении этой сцены нашему клиенту. Мы быстро продолжили путь, снова погружаясь в осторожное молчание, хотя теперь моя рука машинально тянулась к оружию при любом малейшем шорохе. По мере приближения к столице картина вокруг нас заметно менялась. Человеческая активность здесь была куда более заметной. Широкие дороги, утоптанные и очищенные от кустарника, тянулись к сердцу страны огня, словно артерии, несущие жизнь к этому огромному городу. На пути то и дело попадались караваны, длинные вереницы телег и повозок, нагруженные товарами. Люди разных сословий, от простых крестьян до торговцев в богатых одеяниях, шли вдоль дороги, создавая атмосферу постоянного движения и суеты. Рядом с дорогой начали попадаться маленькие деревушки, слившиеся в агломерацию вокруг столицы. Дома были простыми, но надежными, с небольшими садами и загонами для скота. Однако зеленые поля и рощи уступали место вырубленным лесам, на месте которых остались лишь ряды темных пней, напоминавших рваные шрамы на теле леса. На подходе к столице страны огня природа подчинялась человеку, уступая место его нуждам. Тишина здесь уже не была такой глубокой, и умиротворение Канахи словно растворялось в тени большого города. Через несколько часов показались первые стены и высокие башни столицы. Вид города превзошел мои ожидания. Он раскинулся перед нами, как море, состоящее из скрытых черепицей домов и крепостных стен, между которыми сновали тысячи людей. Массивные здания, казавшиеся непрерывным потоком камня и дерева, вздымались к небу, а улицы были полны жизни и грохота. Здесь были лавки с множеством товаров, от амулетов до редких лекарств и экзотических тканей, пахло специями, свежим хлебом и чем-то обжигающе острым. «Впечатляет, да?» – раздался голос Микото, подошедший ко мне. Ее лицо светилось легкой улыбкой, она явно наслаждалась новыми впечатлениями. Я и не знала, что в стране огня могут быть такие города, словно в другом мире. «Да», – протянул я, оглядываясь. Хотя вид завораживал, я чувствовал скрытое раздражение. Меня угнетало обилие людей, бесконечные разговоры, шум колес и крики торговцев, предлагавших свой товар. «Но это не для меня», — добавил я, пытаясь подавить это чувство. «Здесь слишком шумно». Микото кивнула, с пониманием взглянув на меня. «Здесь, похоже, можно потеряться не только физически, но и мыслями». «Неудивительно, что ты предпочитаешь спокойствие Канахи», — ответила она.